Глава 15. Со дня бала в ратуше прошло несколько дней, и я уже перестала вздрагивать, когда открывалась дверь, и в таверну входил новый клиент, ожидая Бармалея или нашего хитрого арендодателя. Возможно, дело в покровительстве градоначальника, но эти двое не спешили меня навещать. Постепенно я успокоилась, и жизнь потекла в привычном русле. Я проснулась раньше всех и, улыбаясь яркому солнышку, искренне поблагодарила судьбу за то, что еще живу, за девочек, что были рядом со мной, за крышу над головой, возможность заниматься любимым делом и даже за кота. Хмур мгновенно стал знаменитостью. Каждый в городке хотел полюбоваться диковинным зверем, который выбрал жизнь среди людей, но наш котик не спешил являть себя народу, поэтому многие посетители уходили разочарованными, зато сытыми. И приходили снова, пополняя нашу кассу. Кстати, о магическом звере. По мне, начиная с ног, протопало наше откормленное на блинах и магии разноцветное чудовище и ткнулось мокрым носом в мое лицо. Марр! Да-да, уже поднимаюсь. Тихо рассмеялась я и легонько подтолкнула кота. «Если слезешь с меня! Ох, Хмур, ты скоро будешь не бегать, а шариком кататься!» И все равно первым делом с позаранку приходишь за персональным завтраком. «Мру!» Подняв пушистый хвост, поторопил он и спрыгнул на пол. Я спустила ноги, о которые Хмур тут же начал тереться, и не сдержала улыбки. Казалось, что наше неожиданное спасение обожало опасную магию не меньше, чем блины. Лишь с котиком я могла не бояться, что случайно подожгу дом или взорву колодец, поэтому, сосредоточившись на кончиках пальцев, принялась активно наглаживать животное. Как ни странно, это помогало пробудить силу ральвины, и по коже рук начинали бегать то красноватые шарики, то синие молнии. Они оседали на искрящиеся шкурки нашего питомца, который становился все счастливее. «Все!» — закончила я и отряхнула ладони, которые стали совершенно обычными, как у других людей. «Больше нет. Терпи до вечера». Хмур, вильнув разноцветным хвостом, тут же ретировался из комнаты. Наверняка поскакал в подвал, где в благодарность за нашу заботу отлавливал мелкую живность и обеспечивал нам сохранность продуктов. Нам польза, ему десерт, все довольны. Я спустилась на кухню и при виде Беллы, которая копошилась у стола, удивленно ахнула. «Ты уже поднялась?» «Доброе утро, Дуняша!» Радостно обратилась ко мне девочка. Глаза ее сияли восторгом, щеки раскраснелись. «Смотри, как я могу!» Она снова повернулась к столу, на котором стояла мраморная ступка, и подняла ладонь над тяжелым пестиком, которым могла измельчать специи лишь я или же Алка. Внезапно, как по команде, каменная толкушка шевельнулась и принялась долбить так быстро, будто заработал отбойный молоток, и над столом поднялось белоснежное облачко сахарной пыли. Я затаила дыхание, не веря глазам, а девочка смущенно улыбнулась и, опустив руку, сжала дрожащими пальцами передник. Светлые волосы скользнули на ее лицо, скрывая алые щеки. «Получилась сахарная пудра для присыпки!» Приблизившись к столу, я заглянула в ступку, потрогала безжизненный пестик и покачала головой. «Невероятно!» — посмотрела на довольную Беллу. «Как у тебя это получилось?» «Не знаю», — пожала она плечами. Девочка изо всех сил делала вид, что ничего особенного не происходит. Но ее лучащееся счастьем мордашка выдавала истинные эмоции. Голос подрагивал от едва сдерживаемой гордости. «Я еще несколько дней назад заметила, что после того, как поглажу Хмурика, могу что-то сдвинуть. Сначала соринки, потом расческу, а теперь вот». «И ты молчала?» Я глянула с легким укором. «Я не верила, что это происходит на самом деле», сбивчиво пояснила она. «Не совсем понимала, как оно работает. И вообще, сначала мне хотелось научиться делать что-то полезное». «Ты молодец», — похвалила девочку и тут же насторожилась. «Ты сказала, что это началось после того, как у нас появился Хмур. Значит ли это, что наш котик наделяет магией?» «Думаю, так и есть», — округлив глаза, таинственно прошептала она. У меня в груди ёкнуло от неясного предчувствия. «Майя тоже что-то может?» «Да!» — довольно протянула Белла и, предупреждая вопросы, поспешно добавила. «Но она сама тебе покажет, когда проснется». «Интрига!» — рассмеялась я и, вспомнив известную сказку, весело предположила. «У нее ведра с водой сами в дом заходят?» «Молчу!» Белла завела руки за спину, будто это помогало ей хранить молчание в то время, когда очень хотелось рассказать. «Майя расстроится, не хочу испортить сюрприз!» «Ладно, подождем!» Миролюбиво отозвалась я и, заметив в окне приближающуюся к таверне мужскую фигуру, поспешила отпереть дверь. «Доброе утро, Ордон! Вы приехали посмотреть на наш колодец?» Молодой маг расцвел в улыбке. «Приятно снова видеть вас, госпожа Дуняша. Прошу простить долгое отсутствие. Мне пришлось срочно уехать по государственным делам, поэтому я не смог выполнить данное вам обещание и проверить свою работу раньше. Но как только вернулся в город, сразу отправился к вам». «Не стоит извиняться. Я пригласила гостя внутрь. Вы могли и не тратить драгоценное время, поскольку колодец работает исправно. Вода чистейшая». «На самом деле», — его глаза загадочно заблестели. «Кроме официальной причины есть и тайная». Он взял мою руку и жарко выдохнул. «Вы же не откажетесь покормить усталого путника? Мне все уши прожужжали о ваших вкуснющих блинах, а мне так и не довелось их попробовать». Фирменный рецепт Дуняши «Ум отъешь». Литр свежего кефира, одно яйцо, 3 столовых ложки подсолнечного масла, половинка чайной ложки соли, столовая ложка сахара и половинка чайной ложки соды. Смешать и добавить муки столько, сколько возьмет тесто, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Затем самое важное – тесто нужно отбить ложкой так, чтобы оно стало однородным, гладким и блестящим. И, продолжая взбивать, постепенно развести кипятком до консистенции кефира. Выпекать на хорошо разогретой сковороде, поворачивая ее, когда наливаешь тесто так, чтобы оно растекалось тонким слоем. И тогда пышные, ажурные, вкуснющие блины порадуют вас и близких.